Сканирование мозга. Глава 45. Прошу прощения. Зивер Генар опустил глаза, а весь его вид выражал такое глубокое сожаление, что он мог бы его и не выражать словами. Я говорил Марлине, что мою работу нельзя назвать напряженной, но едва ли не сразу после этого случилась небольшая авария на нашей электростанции, и мне пришлось отложить наш разговор. Теперь авария устранена. Как выяснилось, ничего страшного вообще не было. Вы меня простили? Конечно, Зивер. Юджиния не скрывала своего беспокойства. Хотя я не могу сказать, что эти 3 дня были легкими для меня. Я чувствую, что каждый лишний час на Эритра несет с собой новую опасность для Марлены. Я совсем не боюсь Эритра, дядя Зивер, возразила Марлена. А я не думаю, что Пит сможет как-то навредить нам на роторе. И он тоже знает это, иначе не послал бы нас сюда, сказала Юджиния. Ну, тогда я постараюсь быть беспристрастным судьей и попробую примирить вас. Учтите, Пит может действовать не только прямо, но и косвенно, поэтому опасно недооценивать его настойчивость и изобретательность. Во-первых, если вы нарушите его указ и возвратитесь на ротор, он может лишить вас свободы, сослать на новый ротор, или даже снова отправить на Эритра. Что касается Эритра, мы не должны забывать об опасности чумы, хотя в ее прежней активной форме она, вероятно, нам уже не грозит. Как и ты, Юджиния, я не хочу рисковать здоровьем Марлены. Никакого риска на Эритра нет, сердито прошептала Марлена. Зивер, я думаю, нам не стоит обсуждать грозящую Марлене опасность в ее присутствии, сказала Юджиния. Ты не права. Я хотел бы все обсудить только вместе с Марленой. Мне кажется, она лучше любого из нас знает, что нужно делать. Она следит за своим уникальным мозгом, и наша задача поменьше мешать ей в этом. Юджиния издала было какой-то нечленораздельный звук, но Генар с необычной для него твердостью продолжал. Я хочу, чтобы Марлена активно участвовала в нашем разговоре. Мне очень важно знать ее мнение. Но ее мнение ты уже знаешь, попыталась возразить Юджиния. Она хочет гулять по поверхности Эритра, а ты говоришь, что мы должны разрешить ей делать все, что угодно, потому что она почти волшебница. Никто не говорил ни слова ни о волшебницах, ни о том, чтобы просто выпустить Марлену за пределы станции. Я хотел бы провести эксперимент, предварительно обеспечив все необходимые меры предосторожности. Каким образом? Для начала я предложил бы пройти Марлене сканирование мозга. Генар обернулся к девочке. «Марлена, ты понимаешь необходимость сканирования? У тебя нет возражений?» «Я уже делала сканирование». Марлена слегка пожала плечами. «Все делают. Без этого даже в школу не принимают. И во время полных медицинских осмотров...» «Я знаю», – мягко сказал Генар. «Последние 3 дня и для меня прошли не совсем впустую. Вот здесь...» Он положил ладонь на стопку компьютерных распечаток, возвышавшуюся на столе слева от него. «Собраны данные о всех сканированиях твоего мозга за всю твою жизнь». «Дядя Зивер, вы говорите не все», – спокойно заметила Марлена. «Ага, и что же он скрывает, Марлена?» – с ноткой триумфа в голосе вмешалась Юджиния. «Он немного беспокоится за меня. Он не совсем верит моему ощущению безопасности». «Он не уверен». «Марлена, как это может быть?» – спросил Генар. «Я убежден, что тебе ничто не угрожает». Но Марлену будто внезапно озарило. «Я думаю, дядя Зивер, поэтому вы и ждали 3 дня. Вы старались убедить себя, чтобы я не заметила вашей неуверенности». «Но ничего не получилось. Я все равно заметила». «Марлена, если это заметно, то лишь потому, что я очень ценю тебя и считаю неоправданным даже малейший риск», – попытался возразить Генар. «Если ты считаешь малейший риск неоправданным, – зло заметила Юджиния, – то как в такой ситуации должна себя чувствовать я, ее мать? И, между прочим, ты не мог без нашего согласия запрашивать данные о сканировании мозга Марлен. Это противозаконно. Мне нужно было кое-что выяснить. И я выяснил. Оказалось, что эти данные неполны». «Неполны в каком смысле?» «Видишь ли, в первые годы строительства станции, когда было очень много случаев заболевания чумой, мы поставили перед собой задачу разработать метод более детального сканирования мозга и более эффективные программы для автоматической интерпретации данных. Это нам удалось. Мы создали высокоэффективный сканер. Этот прибор так и остался только на станции. На роторе о нем ничего не знают. Потому что Пит, смертельно боявшийся распространения сведений о чуме, был категорически против появления усовершенствованного сканера на поселении. По его мнению, прибор мог бы породить новые слухи и недоуменные вопросы. Я считал, что это просто смешно, но, как и во многих других случаях, Пит настоял на своем. Следовательно, Марлена никогда не подвергалась настоящему сканированию мозга. Я хотел бы, чтобы это было сделано на нашем приборе. Марлена испуганно отпрянула. «Нет!» У Юджини появилась слабая надежда. «Почему ты отказываешься, Марлена?» «Потому что, когда дядя Зивер говорил об этом, он вдруг еще больше заколебался». «Нет, это не...» Начал Геннар, потом и замолчал, поднял руки, беспомощно опустил их и, наконец, продолжил. «Почему я должен колебаться?» «Марлена, дорогая, если тебе показалось, что я вдруг забеспокоился, так это только потому, что нам нужны самые подробные данные о сканировании твоего мозга, которые могли бы служить стандартом психически нормального состояния. Если ты затем подвергнешься действию эритра и у тебя появятся малейшие нарушения психики, мы сможем обнаружить их с помощью сканирования раньше, чем кто-либо узнает, посмотрев на тебя или поговорив с тобой. Наверное, когда я говорю о детальном сканировании мозга, я одновременно думаю о возможности обнаружения ничтожных психических отклонений. И эта мысль автоматически вызывает озабоченность. Вот эту озабоченность ты и заметила. Марлена, не преувеличивай. Постарайся оценить, насколько неуверенным я тебе показался. Немного. Но все-таки вы заколебались, дядя Зивер, ответила Марлена. Беда в том, что я чувствую только вашу неуверенность, а ее причины я знать не могу. Может быть, это специальное сканирование опасно? Отнюдь. Мы применяли его так. Марлена, ты знаешь, что эритра не причинит тебе вреда. Разве ты не уверена, что сканирование тоже безвредно? Нет, не уверена. Тогда, может быть, ты уверена в обратном? Марлена помолчала, потом неохотно призналась. Нет, тоже не уверена. Не понимаю. Как ты можешь знать все об эритре и ничего о сканировании? Понятия не имею. Я просто знаю, что эритра мне не повредит, а вот сканирование не знаю, повредит или нет. Геннар улыбнулся. Не нужно было обладать особой проницательностью, чтобы понять, что он почувствовал огромное облегчение. «Почему у вас так улучшилось настроение, дядя Зивер?» – недоуменно спросила Марлена. «Потому что, если бы тобой руководило желание казаться очень умной, или самообман, или просто любовь к оригинальности, ты бы делала свои интуитивные выводы относительно всего подряд. Ты же этого не делаешь. Ты отбираешь. Кое-что ты знаешь. Об остальном не имеешь понятия. Теперь я еще больше склоняюсь к мысли, что мы должны тебе верить, когда ты говоришь о безопасности эритра для тебя. Теперь я совершенно уверен, что сканирование твоего мозга не покажет никаких отклонений». Марлена повернулась к матери. «Мама, он прав. Он чувствует себя увереннее. И я тоже. Это так просто. Ты тоже понимаешь?» «Не важно, что я понимаю», — сказала Юджиния. «Важно, что я себя увереннее не чувствую». «Ох, мама», – прошептала Марлена, потом обернулась к Геннару и громко сказала. «Я пойду на сканирование».